Первым делом он отправился к Мэтти, профессиональному шпиону, собутыльнику и бывшему коллеге из мадридского посольства. В настоящее время Мэтти не работал, дожидаясь, когда из министерства, расположенного по ту сторону реки в районе Воксхолл, придет приказ о его переводе на какое-то новое место. Может, маясь вынужденным бездельем, он будет поразговорчивее, чем обычно. По каким-то загадочным причинам, Тоби подозревал, что это связано со шпионской деятельностью Мэтти, его приятель был еще и членом лондонского клуба по сквошу «Лэнсдаун», что близ Баркли-сквер. Там-то они и встретились, чтобы сыграть партию в сквош. Мэтти, лысый долговязый очкарик с остальным рукопожатием, обыграл Тоби со счетом 4-1. Приняв душ после игры, они уселись в баре около бассейна и принялись глазеть на симпатичных девиц в купальниках. Обменявшись парой малозначительных фраз, Тоби перешел к сути дела. «Мэтти, на тебя моя последняя надежда. Расскажи мне, что же стряслось у оборонщиков, когда мой министр был там за рулем?» Мэтти медленно закивал вытянутой головой, немножко напоминавшей козлиную. «Хорошо. Вот только я не очень-то много и знаю», — мрачно предупредил он. «Твой босс крупно облажался, наши люди его прикрыли, и он нам этого не простил. Вот и все. Тот еще идиот, этот твой министр». «Как прикрыли, Мэтти?» «Любит он в гордом одиночестве действовать. Вот что», — неодобрительно сказал Мэтти. «Как действовать? Что он вообще наделал, а?» «Ну», — Мэтти почесал лысую голову, — «понимаешь, это не мое поле. Я не очень-то в этом разбираюсь. Я понимаю, Мэтти, понимаю и принимаю. Я и сам в оборонных делах не секу, но я должен знать, я же его помощник. Все эти проклятые лоббисты и торговцы оружием все время пыхтят, пытаются решить проблемы оборонной промышленности и снабжения», — пожаловался Мэтти, как будто Тоби мог понять смысл этой размытой фразы и знал, в чем там проблема. Тоби, конечно, был не в курсе, поэтому выжидательно посмотрел на друга. «У них же корочки», — продолжил Мэтти. «И это чуть ли не самое ужасное во всей ситуации. Помахивая удостоверением, они обдирают Министерство финансов, подкупают чиновников, подкладывают им девочек по вызову, оплачивают поездки на Бали, превращают частные закрытые компании в открытые и наоборот. С пропуском министерства все возможно, а у них у всех такие удостоверения». «А Квин, значит, тоже запустил свой хобот в эту кормушку? Я правильно тебя понял?» «Я ничего такого не говорил», — осторожно ответил Мэтти. «Да, да, я понял. Мы вообще с тобой это не обсуждали. Выходит, Квин вор. И это все? Ну, может, он и не сам воровал, а просто перераспределял деньги в пользу организаций, от которых сам имел какой-то процент. Или не он сам, а его жена. Или кузен, или родная тетушка. И это все? Его поймали, он возместил ущерб, покаялся и обо всем благополучно забыли. Я прав?» Под дружный хохот друзей в бассейн с разбега шлепнулась хорошенькая девушка. «Тут у нас крутится один тип, Криспин. Слышал когда-нибудь о нем?» В шуме и гвалте тихо проговорил Мэтти. «Нет. Ну, я тоже о нем ничего не слышал. И буду благодарен, если ты этот факт запомнишь. Криспин. Скользкий ублюдок. Избегай его всеми силами. Просто так или есть причина?» «Ничего особенного. Мы его пару раз привлекали к работе, но потом отказались от его услуг. Выбросили, как раскаленную головешку. Предположительно, именно он водил за нос твоего товарища, когда тот трудился у оборонщиков. Это все, что мне известно. Вполне возможно, что это все вранье. А теперь оставь меня в покое». И с этими словами Мэтти отвернулся и обратил свой жадный взор на обворожительных девиц у бассейна. Как это частенько бывает, единожды услышав имя Криспина от Мэтти, Тоби уже никак не мог выкинуть его из головы. На вечеринке секретариата министерства он уловил разговор двух начальников, тихо беседовавших в углу. «Кстати», — шептал один, — «ты не знаешь, что в итоге случилось с этим говнюком Криспином? Видел его недавно в палате лордов. Ходил там, как ни в чем не бывало. Ни стыда, ни совести». Тоби подошел ближе, и мужчины мгновенно принялись обсуждать крикет. На заседании межведомственной конференции о работе разведки, проходившей в сотрудничестве с их заклятыми друзьями, как нынче было принято выражаться, имя Криспина обзавелось инициалом. «Будем надеяться, вы не поступите с нами, как Джей Криспин», бросила руководитель одного из отделов Министерства внутренних дел своей ненавистной коллеге, руководительнице такого же отдела в Министерстве обороны. Интересно, Джей — это инициал имени? Или само имя и есть, как у Джея Гэтсби, положим? Проведя полночи в обнимку с Гуглом, пока Изабель ворочалась одна в кровати, Тоби так и не узнал ответа на этот вопрос. «Надо попробовать связаться с Лорой», — решил он. 50-летняя Лора — гуру в Министерстве финансов, душа любой компании и прекрасный друг. Шумная, необычайно талантливая, щедрая и жизнерадостная. Когда она без всякого предупреждения заявилась в британское посольство в Берлине, чтобы провести внеурочный аудит, Джайлз Окли велел Тоби накормить ее ужином и обаять так, чтобы у нее туфли с ног слетели. Что Тоби и сделал, конечно, не в буквальном смысле, но все же. Он так тщательно подошел к выполнению этого задания, что их совместные ужины стали доброй традицией без всякого на то указания Окли. К счастью, сейчас была очередь Тоби вести подругу в ресторан. Он заказал столик в любимом заведении Лоры возле Кингс Роуд. Как всегда, она заявилась на ужин разряженный, точно павлин, надела широченный, летящий по воздуху кардиган, нацепила множество разных бус и браслетов и брошку с камеей размером с блюдце. Лора любила рыбу, так что Тоби заказал им двойную порцию сибаса, запеченного в соли, а к нему хорошее и дорогое мерсо. Узнав это, Лора пришла в полный восторг и, взмахнув руками, принялась трясти браслетами, словно готовилась пуститься в пляс. «Чудненько, Тоби! И очень вовремя!» — воскликнула она так громко, что ее радостный голос прокатился по ресторану, словно грохот от пушечного выстрела. Немного смутившись, она заговорила гораздо тише. «Ну, как тебе, Каир? Аборигены случаем не штурмовали посольство, требуя насадить твою башку на кол? Я не смогла бы там работать, тряслась бы все время от ужаса. В общем, выкладывай все как на духу». После рассказа о Каире она потребовала в подробностях описать Изабель. Лора считала себя кем-то вроде личного психотерапевта Тоби и хотела знать все о его жизни. «Значит, она очень милая и очень красивая дурочка», выслушав Тоби, подвела на итог. «Ведь только дурочки выходят замуж за художников». «Ну, а что касается тебя, ты никогда не видел разницы между умом и красотой. Наверное, не видишь и сейчас. В общем, считаю, что вы идеальная пара», — заключила Лора, в очередной раз громко расхохотавшись. «Ну, а как там поживает самое важное и святое место нашего государства, Министерство финансов?» — мягко поинтересовался Тоби. «Личную жизнь Лоры они не обсуждали за неимением таковой». Круглое лицо Лоры омрачилось. «Все плохо, мой дорогой», — грустно ответила она. «Мы там все умные и славные, но людей у нас мало, а зарплаты смешные. А еще мы все трудимся во славу нашей Родины, а это нынче не модно. Новые лейбористы любят своих корпоративных спонсоров, а у тех под рукой армии бессовестных адвокатов и бухгалтеров, которые на все готовы ради денег. И им эти деньги платят, да еще какие. Мы им не конкуренты. Мы слишком большие и неповоротливые, не можем ни развалиться окончательно, ни сражаться как надо. Ну вот, я тебя расстроила, да и себя тоже», — сказала Лора и сделала большой глоток. Официант подал рыбу. Пока он тщательнейшим образом освобождал ее от костей и разделывал, над столом стояла полная тишина. «Ну и зрелище!» — выдохнула восторженно Лора. «Они принялись за еду. Надо действовать», — решил Тоби. «Лора», — начал он. «Да, дорогой. А кто такой Джей Криспин? И что значит Джей? Это имя или инициал? Когда Квин работал в Министерстве обороны, там случился какой-то скандал, и, говорят, в нем был замешан Криспин. Я то и дело натыкаюсь на это имя, но мне никто ничего не рассказывает, и меня это, честно сказать, пугает. А однажды я даже слышал, как кто-то сказал, что Криспин — Свенгалий для Квинна. Свенгалий — главный персонаж одноименного фильма компании Warner Brothers 1931 года выпуска. Злой чародей, который околдовывает юную красавицу Трилби. Лора внимательно посмотрела на Тоби своими ясными глазами, затем отвела взгляд, только чтобы через мгновение вновь взглянуть на него, словно ее не очень устроило то, что она увидела. «Ты поэтому меня на ужин позвал?» «Отчасти». «Не отчасти, а целиком», — поправила Лора, тяжело вздохнув. «Мог бы повести себя как приличный человек и сразу честно сказать, зачем меня сюда привел». Наступила пауза, во время которой они оба собирались с мыслями. «Тебе никто ничего не рассказывает по одной единственной причине», — продолжила Лора. «Потому что ты и не должен ничего знать». Фергусу Квину дали возможность начать все с чистого листа, и ты часть этого плана. «Не забывай, что я еще и его помощник», — вскинулся Тоби, храбро глядя Лоре в глаза. Та опять вздохнула, посмотрела на него мрачно и затем отвела взгляд. «Ладно», — сказала она наконец, — «я кое-что тебе расскажу. Не все, что я знаю, но гораздо больше, чем должен знать ты». Она выпрямилась и заговорила, уставившись в тарелку, словно наказанный ребенок. Придя в Министерство обороны, Квин оказался в том еще болоте. Министерство начало гнить изнутри задолго до его появления. Возможно, Тоби это и так знает. Тоби знал. Чуть ли не половина чиновников уже и сами не понимали, служат они королеве или производителям оружия. Впрочем, их это не волновало. Им же платили, да еще как. Возможно, Тоби это и так знает. Тоби знал. Все это он уже слышал от Мэтти, но не стал говорить Лоре. Та нисколько не обеляла Фергуса, но Криспину нужен был человек вроде него, и он его дождался. Лора взяла Тоби за руку и принялась похлопывать его ладонью по столу, словно отстукивая ритм для собственных слов. «Я скажу тебе, что сделал этот злодей», — сердитым голосом говорила она. «Он завел себе шпионский магазинчик. Прямо в министерстве. Пока все вокруг якшались с оружейниками, он торговал информацией, свеженькими разведданными с полочки, напрямую покупателю, без всяких посредников. Сырыми данными, заметь, непроверенными, неподтвержденными, нетронутыми множеством бюрократических рук. Настоящая музыка для ушей Фергуса. Он до сих пор слушает музыку в кабинете? Да, в основном Баха. А Криспина зовут Джей», — не впопад сказала Лора, отвечая на заданный раньше вопрос. «И что, Квин покупал у него информацию? Сам? Или через свою компанию?» Лора пригубила еще вина и покачала головой. «А сведения-то были стоящие? Ну, продавал он их дорого, так что, наверное, не ерунда какая-то». «А вообще какой он?» — спросил Тоби. «Кто, твой министр? Да нет, Джей Криспин, конечно». Лора снова глубоко вздохнула. «Послушай меня, дорогой, и послушай внимательно, сухо, даже зло», — сказала она. «Тот скандал давно в прошлом. Джея Криспина и на пушечный выстрел не подпустят ни к одному министерству или государственному учреждению. Ему пригрозили чуть ли не смертью, даже послали официальное письмо с предупреждением. Он никогда больше не попадет внутрь Уайт-Холла или Вестминстерского дворца». Еще один вздох. «А талантливый министр, коему ты имеешь честь служить, немного пострадал, конечно, но тем не менее благополучно взобрался на очередную ступеньку карьерной лестницы. Как понимаю, не без твоей помощи. Ну а теперь, может, оставишь меня в покое?» Всю следующую неделю Тоби мучился угрызениями совести. Это, впрочем, не мешало ему вновь и вновь задавать себе один и тот же вопрос. Если скандал в Министерстве обороны давно в прошлом, и Криспину категорически запретили показываться у Уайт-Холле и Вестминстере, то какого черта он делал в Палате лордов? Миновало 6 недель. На первый взгляд все шло как обычно. Тоби писал речи выступлений, Квин с твердой верой в истинность этих слов зачитывал их публике, хотя верить там было особо не во что. Тоби стоял за плечом Квина на приемах и подсказывал ему имена подходивших для рукопожатия иностранных гостей. Квин приветствовал их, как старых добрых друзей. Но скрытность и параноидальность Квина постепенно доводила до ручки не только Тоби, но и весь штат министерства. Он внезапно уходил с совещаний в Уайт-Холле, собирали ли их Министерство внутренних дел, секретариат или казначейство, и, не обращая внимания на служебную машину, ловил такси и исчезал без всяких объяснений на целый день. Он отменял дипломатические встречи, не предупреждая ни секретарей, ни советников, ни даже личного помощника. Он сам записывал какие-то встречи в свой личный ежедневник, но держал его на столе и заполнял таким почерком, что Тоби никогда не мог разобрать его без помощи самого Квина. А однажды ежедневник исчез, чтобы уже больше никогда не появиться в кабинете. Но совсем уж странным поведение Квина становилось в заграничных поездках, куда он брал и Тоби. Отвергая гостеприимство местных британских послов, Квин предпочитал останавливаться в крупных отелях. На все возражения бухгалтерии Министерства иностранных дел он заявлял, что будет платить за проживание из своего кармана. Тоби это немало удивляло, ведь он знал, что Квин, как и многие богачи, удивительно прижимист. А может, расходы Квина брал на себя какой-то тайный благодетель? И именно поэтому Квин за все отели расплачивался отдельной кредиткой, которую судорожно прятал, стоило Тоби подойти ближе. Но что бы он ни делал, в его команде все равно уже вовсю орудовало свое собственное привидение.